на весьма льготных условиях. Ну что ж, остается дождаться прибытия подарка из Богемии и за работу. Через несколько дней парижская товарная станция извещает супругов Кюри, что на их имя прибыли мешки с каким-то веществом, общим весом в 1 тонну. Пьер нанимает лошадей, повозку, рабочих и посылает за драгоценной посылкой. Вскоре к институту подъезжает, скрипя и покачиваясь, здоровая колымага, на которой обычно развозят уголь, и двое рабочих перетаскивают мешки с рудой в дырявый сарай. Они швыряют их на пол без всякого почтения к содержимому, ибо откуда знать им, что вместе с этой бурой, тусклой рудой, похожей на дорожную пыль, с примесью хвойных игл, которые вылезают сквозь парусину, они привезли крупнейшее открытие века и Нобелевскую премию. Сарай, куда они волокут мешки, может скомпрометировать любую самую ценную посылку. Но Мари не замечает комизма ситуации. Она думает только об одном – завтра. Наконец, завтра можно начать. И на завтра они начинают. Простая, по сути, химическая операция – разделение смеси на составные части путем многоступенчатого растворения, фильтрации, осаждения, снова растворения, фильтрации и осаждения. И так вновь и вновь, пока вещества, входящие в состав руды, не окажутся разнесенными по разным посудинам. Эта операция – превратилась в настоящую пытку, поскольку элемента, который они искали, было там меньше 1 миллионной части. Конечно, присланной тонны не хватило. Конечно, пришлось заказывать все новые и новые тонны отходов и разделять. Отсутствие средств не позволяло Кюри нанять рабочего хотя бы для самых тяжелых физических операций. Им помогал один служитель института, да и то тайком по вечерам после работы. А физических операций было немало, Мари писала потом. Мне приходилось обрабатывать в день до 20 килограммов первичного материала, и в результате весь сарай был заставлен большими химическими сосудами с осадками и растворами. Изнурительный труд переносить мешки, сосуды, переливать растворы из одного сосуда в другой – по несколько часов подряд мешать кипящую жидкость в чугунном тазу. Какой надо обладать верой в успех, преданностью делу, чтобы не бросить все к дьяволу, не махнуть рукой, не отказаться от непосильного для женщины труда. Но Мария не только не думала сдаваться, не только не жаловалась на свою судьбу, она была счастлива. Именно здесь, в этом дрянном старом сарае, как она его называла, где летом жарко и душно, а зимой холодно и сыро, где в дождь протекает крыша и приходится отмечать мелом опасные участки, чтобы не поставить туда случайно аппаратуру, где вредные едкие выделения мешают дышать, заставляя открывать двери и окна, несмотря на погоду, где ей нередко приходилось проводить целые дни, не выходя, готовя примитивную еду прямо здесь же, среди пыли, хвойных игл, кислот, где она ворочила полутораметровым железным шкворнем, размешивая кипящую руду, после чего вечером замертво падала от усталости. И вот именно здесь провела она свои лучшие и счастливейшие годы, так она сама призналась много лет спустя. Работа продвигалась медленно, очень медленно, значительно медленнее, чем они рассчитывали вначале. Следы радия в руде были столь мизерны, что еще через 3 года работы у них не было получено достаточно его количества. Здесь уж даже Пьер не выдержал. Измучившись сам, еще более переживая за жену, истощающую себя непосильным трудом, он предложил сделать хотя бы небольшой перерыв, не бросить совсем исследования, нет, но передохнуть ненадолго от этой изнурительной гонки за призраком радия. Но Марию уговорить было невозможно. Эта хрупкая женщина имела стальную волю. И хотя положение на 3-й год работы изменилось в лучшую сторону, у них появились помощники, Она никому не хочет доверить самую главную —